В офисе томилась изнывающая от скуки Матрона, которая оказалась не то владелицей мотеля, не то женой владельца. Ее физиономия просветлела, когда она заметила, что я вхожу. Но как только выяснилось, что я не стремлюсь обосноваться в этом заведении, она полностью утратила ко мне всякий интерес. «Мистер Уэстервей!» Она громко зевнула, просматривая регистрационный журнал. «Он в 14-м, через двор, на противоположной стороне пруда!» Номер 14 был на первом этаже, окна были закрыты жалюзи. Я обошел вокруг нагретого пруда. Температура 80 градусов по Фаренгейту, и на тебе, купание всяких животных не разрешается. И энергично постучал в дверь. Изнутри донеслись какие-то неясные шорохи, потом секунд на 10 все вроде бы замерло. Я постучал вторично, громче и продолжительнее. После этого раздался женский голос. «Кто там?» «Меня зовут Холман. Я хочу поговорить с мистером Уэстервеем». Вскоре дверь отворилась. На пороге стояла брюнетка с пылающей физиономией, разглядывающая меня так, как будто я был инспектором из финансовой компании, прибывшим с опозданием на каких-то 10 минут. В противном случае он оказался бы обладателем ее девственности. Одежда на ней была не только смятой, но и неряшливо надетой, а заспанное лицо говорило о грандиозной попойке. За ее спиной я разглядел растянувшегося на кровати парня, строчащий во рту сигаретой. Мне пришло на ум, что этот прием он заимствовал у Эрла Флинна, ныне забытого актера, но лет 5 назад тот был эталоном настоящего мужчины. «Чего вы хотите?» — спросила девица слегка плоскливым голосом. Я легонько отодвинул ее в сторону одной рукой, второй прикрыл за собой дверь и прошел к кровати. «Вы, Уэстервей?» — спросил я. Кончик сигареты вспыхнул красным огоньком, когда парень сильно затянулся, затем неторопливо выпустил к потолку тоненькую струйку дыма. «Точно!» — надменным голосом ответил он. «Я Уэстервей!» Он был высокого роста, тело мускулистое, одет в белый тонкий свитер и полинявшие старые джинсы, волосы черные, как будто смазанные репейным маслом, кожа сильно загоревшая. Добавьте к этому правильные черты лица, голубые глаза и улыбчивый рот. Короче, он выглядел бывшим шофером тяжелой грузовой машины, которому когда-то повезло. Он приглянулся за правилом Голливуда и снялся в нескольких картинах. В те времена никому не нужны были хорошие актеры. Главное, подходящая внешность. «Я хотел бы с вами потолковать», — заговорил я без особой спешки. «Дело касается...» «Милой суки, моей жены!» — произнес он с чувством, так зажав белыми блестящими зубами сигарету, что она согнулась, чуть не достав до кончика носа. «Позвольте догадаться, Холман, вы первый из целого отряда, который она наняла, пытаясь заставить меня дать ей развод, верно?» «Только троньте его, хоть разочек, мистер!» — яростно заверещала брюнетка. «Я подниму такой крик, что рухнет весь этот проклятый мотель!» «Хотите кое-что знать?» Я не обращал ни малейшего внимания на брюнетку. «Существует специальный термин для того, что вы пытаетесь сделать с Фабриэлой. Это шантаж. Или вымогательство. Выбирайте сами, что вам больше нравится». Он спустил ноги с кровати и сел. Вынул изо рта окурок и швырнул его на пол к ногам девицы. «Наступи-ка на него, милочка, за меня!» Потом он демонстративно зевнул во весь рот и закинул руки за голову. «Проваливай отсюда, слизняк!» презрительно бросил он. «Мне противно смотреть на твою гнусную рожу!» «Почему вы не хотите вести себя разумно?» пожал я плечами. «Она согласится на 10 000 компенсаций, если вы перестанете вставлять ей палки в колеса и дадите развод. Тогда все закончится ко всеобщему удовлетворению, да и вы избежите неприятностей. Никаких щекотливых вопросов о том, кто украл ее драгоценности через 48 часов после того, как вы поженились, не будет». Он беспечно рассмеялся, и это не было позой. «Так она рассказала вам про шкатулку с драгоценностями, да? Большое дело! Точно, я захватил ее с собой, удирая от этой суки. Посчитал, что имею моральное право на некоторую компенсацию, за целых 48 часов, проведенных в настоящем аду. Но вы-то хоть проверили ее заявление в страховую компанию, Холман? Вот я проверил. И могу вам прямо сказать, что если эта старая история вновь выплывет наружу, у Фабриэллы будет куда больше неприятностей, чем у меня. Ну а Юджину Патрику это придется не по вкусу. Может быть, мне стоит прямо сейчас прогуляться по вашей физиономии, а потом заниматься этим регулярно трижды в день, пока вы не передумаете? Спросил я просто для того, чтобы проверить, как он станет реагировать. «Я тебя предупреждала!» — завопила девица срывающимся голосом, воинственно наступая на меня. «Только тронь одним пальцем, Майка, и я...» «Остынь, Бэби!» — бросил он. «Что ты волнуешься? С этим панком я справлюсь одной левой!» Судя по тому, как все здесь выглядело, сразу после того, как мне открыли дверь, фыркнул я. Не стоило большого труда догадаться, что вы и эта Бэби занимались тем, что в суде именуется интимными отношениями, верно? Может быть, Фабриэле вовсе нет необходимости предлагать вам 10 000 за развод. Я сумею отыскать для нее прямо здесь достаточное количество веских доказательств, чтобы получить без проволочек желанный развод. Вы свихнулись, Холман! Он демонстративно зевнул, затем снова закинул руки за голову. Мне следовало предвидеть, что такое может случиться, но я, откровенно говоря, не ждал подвоха. Занесенная так естественно над его головой рука внезапно изменила направление. Ребром ладони он зверски ударил меня сбоку по шее, а через секунду изо всей силы врезал в солнечное сплетение. От двойного удара я ощутил подобие внутреннего взрыва, затем черное облако заволокло все у меня перед глазами. И я полностью отключился. С большим трудом я пришел в себя неизвестно через сколько времени, испытывая жуткую боль в области желудка и онемение шеи. Комната казалась необычайно тихой, и я решил, что они оба уже успели удрать, оставив первого недотепу из отряда защитников Фабриэллы Фрай распростертым без сознания на полу. Я попытался подойти к случившемуся по-философски. Чего, мол, не случается? С большим трудом поднимаясь на кровать, я уговаривал себя, что получил наглядный урок того, как нельзя недооценивать противника. Моя рука машинально стала нащупывать сигарету и неожиданно замерла, когда до меня дошло, что я сделал второе неправильное предположение. Мои противники не исчезли. Во всяком случае, брюнетка стояла на коленях, прислонившись к стене, и зачарованно смотрела на входную дверь. «Так, почему же вас не взял с собой ваш возлюбленный?» — прохрипел я. «Я бы не назвал такое поведение джентльменским!» Она не потрудилась ответить. Выражение ее лица ни капельки не изменилось. До меня внезапно дошло, что она уже давно не мигает, поэтому я был вынужден весьма неохотно подняться с постели и посмотреть, в чем же дело. Через пару секунд я пожалел, что это сделал. У меня уже было выше головы разных неприятностей, а тут вдобавок труп на моих руках. В том месте, где совсем недавно был ее правый глаз, зияла жуткая дыра. Должно быть, кто-то выстрелил в нее с близкого расстояния из крупнокалиберного пистолета. Глава вторая. Я припарковал машину за сверкающим черным Роллс-Ройсом и направился к парадному подъезду. Шофер в форме, куривший сигарету на переднем сиденье, удивленно поглядел на меня, когда я проходил мимо. Дверь открыла девушка в аккуратной униформе. Она была тоже страшно удивлена. Я подумал, что по всей вероятности это был особый день сюрпризов решительно для всех. Свой я получил приблизительно 3 часа назад, когда очухался в комнате мотеля с трупом за компанию. «Меня зовут Холман», — холодно сообщил я. «Мне необходимо немедленно видеть мисс Фрай». «Но...» — девушка нахмурилась, стараясь придумать веское основание. «Вы не можете видеть мисс Фрай, потому что она...» «В данный момент она ужинает с человеком, за которого собирается выйти замуж, как только получит развод с последней ошибкой, допущенной ею когда-то». Закончил я за горничную. «Вот и скажите ей, что я явился как раз по поводу этой самой последней ошибки, Ясно?» Какое-то мгновение она колебалась. Потом, очевидно, сообразила, что я был слишком большой проблемой, которую она не могла разрешить сама. «Пожалуйста, подождите здесь минуточку. Я схожу, узнаю, можно ли...» Она резко захлопнула дверь, и я не стал протестовать. В конце концов, что изменится от того, что я увижусь с Фабриэлой чуть позже? Минуты через две дверь снова открылась. Горничная, нервно улыбаясь, сообщила: «Мисс Фрай примет вас, мистер Холман. Пройдемте за мной». Я прошел за ней через широкий холл в небольшую приемную. Мне хватило времени закурить сигарету и даже сделать пару затяжек, прежде чем Фабриэла Фрай соизволила появиться. Она была облачена в элегантное черное платье для коктейлей с большим декольте, которое позволяло видеть самое начало подъема ее высокой груди. Неприкрытая ярость читалась в ее бирюзовых глазах. «Дорогой!» — заговорила она срывающимся голосом. «Я же велела вам позвонить мне, а не являться домой и не принуждать меня давать нежелательные объяснения Юджину!» «Небольшая проделанная работа, которую я выполнял для вас несколько часов назад, заставила меня давать черт знает сколько неуклюжих объяснений полиции!» — проворчал я. «Полиции?» Ее глаза широко раскрылись. «Но полиция-то тут при чем, дорогуша?» «Каждый раз, когда ты сталкиваешься с трупом, ты имеешь дело и с полицией». Я посчитал необходимым напомнить ей эту прописную истину. «С трупом?» На какое-то мгновение в ее глазах появилось восхищенное выражение. «Вы хотите сказать, Майк умер?» «Нет», — с нескрываемым удовлетворением отрезал я. «Но его приятельница, или кем она ему приходилась?» Умерла. Кто-то всадил ей пулю с близкого расстояния в правый глаз. Фабриэла медленно покачала головой. «Я не совсем понимаю, Рик. Умерла его приятельница. Кто она была?» «Откуда мне знать? Она находилась вместе с ним в комнате мотеля, когда я туда приехал. И я подробно рассказал ей о случившемся». «Но откуда полиция об этом узнала?» Требовательно спросила она. «Полагается вызывать полицию, когда ты находишь труп. Об этом даже упомянуто в Конституции, как мне кажется. Но в особенности это необходимо делать, когда ты просыпаешься в одной комнате с покойником и даже не знаешь, как такое могло случиться. Кроме того, такой ход предпочтителен, если дама в конторе припомнит, что именно тебе она полчаса назад объясняла, где найти комнату Эстер Вэя, и отпечатки твоих пальцев находятся в разных местах в комнате. Я уже не говорю о таких второстепенных вещах, как лицензия на право заниматься частным сыском и тому подобное». Она слегка помассажировала шею, как будто что-то мешало ей. «Что вы сообщили полиции, дорогуша?» — прошептала она. «Немного солгал. Сказал, что Эстер Вэй позвонил мне и пригласил зайти повидаться, не объяснив, чего ради. Сказал только, что дело срочное, я должен поспешить. А когда я добрался до его номера, дверь отворила девица, а кто-то, возможно, сам Эстер Вэй, сбил меня с ног, как только я переступил порог. Когда же я очухался, то увидел труп и немедленно им позвонил». «Что же они на это сказали?» «Им это не слишком понравилось», — проворчал я, — «и до сих пор они не в восторге. Но особо в приемной супруга владельца мотеля сообщила, что она видела, как Эстер Вэй бежал к своей машине, как будто спасался от черта, и уехал минут за 20 до их прибытия. Так что в данный момент им пришлось принять мою версию». «Вы имеете в виду?» Она шумно вздохнула. «Они считают, что девушку убил Майк». «Конечно». Я кивнул. «Но...» «Но, дорогуша, это же просто великолепно!» Она торжествующе рассмеялась. «Это значит, что он не задержится в пути, пока не доберется до Южного полюса или какого-то другого подобного места, а я могу получить без особого труда развод в Мексике, на том основании, что он бросил меня». «Нет, если копы схватят его прежде, чем он сумеет добраться до полюса или другого недоступного места», — хмыкнул я. «Идите к черту вы сами, Фабриэла, и ваш развод. Я здорово влип, надо смотреть правде в глаза, и мне это совсем не нравится». «Дорогуша», — замурлыкала она. «Не кажется ли вам, что вы напрасно так сильно волнуетесь? Ведь вы же не убивали эту девушку, верно? Вы оказались жертвой». «Ну, вот это-то меня и волнует. я на самом деле оказался жертвой, а вот чьи именно, пока не разобрался. Она нахмурилась. «Мне кажется, я вас не понимаю, дорогуша». «Меня смущает положение тела», — принялся я объяснять собственные сомнения. Оно было у самой двери. Девица стояла на коленях, глядя на дверь, причем на ее лице застыло непритворное удивление. «Я не думаю, что ее убил Уэстервей. Зачем ему это делать именно тогда, да еще оставив меня свидетелем произошедшего?» «Нет, это лишено всякого смысла. Мне думается, в дверь постучался кто-то еще, и девица отворила. Если этот человек имел в руках пистолет, намереваясь застрелить Уэстервея, убийца мог автоматически нажать на крючок, как только дверь распахнулась. У него просто не осталось времени что-то предпринять, когда он сообразил, что совершил ошибку». «Дорогой!» Она грациозно пожала плечами. «Вы просто предоставили мне возможность!» Но я перебил ее. «Я имею в виду, что если я прав, тогда получилось черт знает какое совпадение. Вы поручаете мне потолковать с УСТРВМ, а через 10 минут после того, как я туда явился, появляется наемный убийца, чтобы разделаться с ним». «Рик!» Она внезапно побледнела. «Вы ведь не допускаете, что я на самом деле наняла... Это же безумие!» «Возможно», — хмыкнул я. «Безумие или нет? Но это заставляет меня задуматься, не стоит ли мне сообщить копам, что Уэстервей и не думал меня вызывать к себе. Вы поручили мне встретиться с ним и попытаться уговорить его дать вам развод, не требуя за это миллиона». Внезапно распахнулась дверь, и в комнату уверенными шагами вошел мужчина. Ему было около 50. В глаза бросалась воистину бычья шея, могучий торс и красивая седая голова. У него были холодные, зеленовато-серые глаза, мясистый нос, самодовольный рот с толстыми губами. Одет он был в дорогой шелковый костюм, чуточку помятый, как будто он вытащил его из стенового шкафа, битком набитого такими же элегантными вещами. «Я слушал за дверью», — деловито сообщил он, — «и мне кажется, что дело зашло слишком далеко». «Ох, Юджин, дорогой!» Фабриэла благодарно улыбнулась ему. «Я так рада, что ты здесь! Разреши мне самому заняться этой историей!» Он немного презрительно посмотрел на меня. «Какого рода вымогательством вы здесь занимаетесь, Холман? $1000 остановит вас от намерения сообщить полиции о причастности Фабриэллы к данной истории?» Я собирался сказать, что сомневаюсь, была ли Фабриэлла совершенно откровенна со мной. Ответил я ровным голосом. И что пришло время ей сообщить мне всю правду о своем исчезающе появляющемся супруге. «Больше вы ничего не желаете услышать?» Он засунул руки в карманы брюк и стал медленно покачиваться взад и вперед на каблуках. «Ну, и что именно заставляет великого сыщика задуматься над этим? Надежда заполучить дополнительный материал для шантажа?»